Англия является родиной того направления в этнографической науке, которое известно под названием функционализма. В советской этнографической литературе последних лет уже была дана критика методологических основ этой реакционной школы, столь модной в работах английских авторов, посвященных вопросам этнографии колониальных стран, особенно Африки и Океании. Родоначальниками функционализма были английские этнографы Бронислав Малиновский и Радклифф Браун, декларировавшие прямое подчинение задач этнографической науки интересам колониальных администраторов. Сущность функционализма в его прикладном применении состоит в изучении структур туземных обществ, функций отдельных институтов этих обществ для непосредственного использования отсталых форм хозяйства, быта и культуры колониальных народов с целью их эксплуатации и утверждения господства империалистов. В теоретическом плане функционализм характеризуется тем, что рассматривает каждое туземное общество как застывшую систему, вне всякого исторического развития. Антиисторизм является одной из догм функциональной школы, представители которой, выступая против познаваемости исторического процесса, стоят, в сущности говоря, на позициях крайнего биологизма в трактовке общественных и культурных явлений, ибо рассматривают их как проявление физиологических и психологических особенностей отдельных индивидов, входящих в состав той или иной конкретной этнической группы. За подобными рассуждениями, часто поражающими своей бессистемностью, за биологизаторскими нелепостями, прячет свое лицо реакционная теория расизм. О функционализме смотри Толстов, «Советская школа в этнографии», «Советская этнография», 1947 год, номер 4, страницы 16-17, «Золотаревская», «Функциональная школа в этнографии», «Обзор», «Советская этнография», 1948 год, номер 1, страницы с 212 по 214. Наиболее ярко указанные установки функциональной школы проявляются в теоретических трудах и практической деятельности фельдмаршала Сметса, до недавнего времени бывшего главой правительства Южноафриканского союза. Его философская система «холизм» в области этнографии выступает как откровенный расизм, разделяющий белых и черных людей непроходимой пропастью психических расовых различий. О холизме Сметса смотри Потехин, «Функциональная школа этнографии на службе британского империализма», «Советская этнография», 1948 год, номер 3, страницы с 33 по 49. В американской литературе пропаганда тех же положений функциональной школы нашла свое отражение в книге этнографа Чепла и уже знакомого читателю антрополога Куна «Принципы антропологии», изданной в 1942 году. Мы не останавливаемся подробно на разборе этой книги, так как ее критика была уже дана на страницах советской этнографии. Смотри цитированные статьи Толстого и Потехина, а также рецензию Бутинова в советской этнографии. 1948 год, номер 2, страницы с 248 по 251. Напомним только, что лейтмотивом этого труда служит утверждение, будто все общественные явления определяются психологическими импульсами, которые в свою очередь зависят от физиологических процессов, неизмененной в конечном счете природой человека. Авторы сами определяют основное содержание своей книги как развитие двух положений о том, что человек – это организм, и что регулирование отношений между отдельными индивидами объясняется в терминах известных физиологических явлений.